и по ней добрался до длинного коридора с десятком дверей. Но его интересовала самая последняя дверь, выполненная из ребристой стали. На ней красовалась табличка «Профессор Преображенский». Как только парнишка приблизился к двери, затрещали динамики, и в коридоре послышался хриплый голос. «О, 312-й вернулся, а я уж запереживал. Ну, проходи!» С шипением массивная дверь открылась, пропустив парнишку внутрь кабинета.